Глава 38. В королевском дворце, несмотря на позднее время, в кабинете короля собрался Малый Королевский Совет. Его Величество выслушал доводы всех своих советников и, наконец-то, согласился отправить в Малый Замок магов-лекарей в сопровождении большого числа гвардейцев. Они были уполномочены войти в замок любой ценой и подтвердить или опровергнуть слухи о том, что Ее Величество Королева жива и находится в здравом уме и твердой памяти. Советники были чрезвычайно довольны принятым решением. Это чувство согревало их до самого утра. Выйдя к завтраку, поздно утром они были ошеломлены и раздосадованы. Указ о создании отряда проверяющих не только не был подписан и написан, так в придачу ко всему самого короля во дворце не было. Все, что смогли узнать сами советники, да и любые любопытные, это то, что его величество король уехал из дворца поздно ночью верхом в сопровождении небольшого отряда стражников. Куда, да и надолго ли он уехал, не знал никто. Письмо Янина написала быстро. Всего несколько предложений с просьбой о встрече, немедленной встрече, и вот никакие маги никуда не едут. Едет король со стражей и без магов. Удивительное дело, он сорвался в путь, не раздумывая, откуда в его спальне среди ночи взялось письмо. Что ждет его в пути? Кто ждет его в замке? Может быть, все не так плохо, как нам показалось? Может быть, в сердце короля все еще живет любовь или хотя бы вина за содеянное им? Двор терялся в догадках. Старший советник брызгал слюной от бешенства, а король спешил навстречу с той молоденькой девочкой, которая до сих пор жила в его сердце, с той, доверие которой он растоптал так небрежно. Он надеялся застать ее живой и вымолить прощение у той, которая любила его так преданно и беззаветно и умирала сейчас по его вине. Еще вчера он боялся увидеть ее похудевшее, постаревшее лицо, а сегодня гнал во весь опор коня, боясь не успеть взглянуть в ее глаза еще раз. Я не скрою, реакция короля на письмо мне понравилась, и в моем сердце затеплилась надежда на то, что не все так плохо, что можно еще что-нибудь поправить, и я поторопился вернуться к Янине. Теперь его появление мы ждали уже вдвоем. Путь к Малому Королевскому дворцу равен 5 дням, но верхом король должен наверняка прибыть раньше. Намного раньше. На следующий день я успел побывать дома, выпросить прощение у самого главного человека в моей жизни, поиграть в прятки, догонялки, валялки, спеть песенку, рассказать сказку. Уже в сумерках я почувствовал зов Янины и поспешил в гости. Король приехал. Магическая охрана дворца опознала хозяина, и ворота были открыты. Слуги еще принимали коней, а дворецкий уже вел его величество во внутренние покои. Первый его встретила Таилия. «Папочка, папочка, ты приехал! Я знала, что ты приедешь! Ты соскучился? Мы тебя ждали, так ждали!» Король подхватил малышку на руки, прижал к себе и прошептал. «Я соскучился, маленькая! Конечно, соскучился! Как мама, как ты?» «У нас все хорошо, папочка!» — защебетала принцесса. Я, наблюдающий за этой встречей со стороны, на мгновение решил, что вот сейчас малышка испортит такой великолепный сюрприз, но нет, она лишь сказала: «Мамочка тебя в комнате ждет, пошли скорее». Соскользнув с его рук, она, ухватившись за него, буквально потащила за собой. Уже возле королевской спальни навстречу им, неслышно ступая, шагнула няня. Она присела в глубоком реверансе и тихонько произнесла: «Приветствую вас, Ваше Величество. Ее Величество Королева ожидает вас, а вам, Ваше Высочество, велено отправляться ужинать и готовиться ко сну». Умница Таилия не стала с ней спорить, а только спросила: «А завтра? Ты придешь ко мне завтра, папочка?» И, получив ответ утвердительное «конечно», без капризов и возражений ушла следом за няней. Несколько шагов, оставшихся до нужных ему дверей, король проделал уже не так быстро. Несколько мгновений он постоял совсем неподвижно, словно решение сделать следующий шаг далось ему с огромным трудом. Но вот он толкнул створки дверей и, не прикрыв их до конца, прошел в комнату. Прошел следом за ним и я. Находясь под иллюзией невидимости и не боясь быть обнаруженным, я собирался не только стать свидетелем их встречи, но и подстраховать Янину. Магические огоньки освещали не всю комнату. Огромная кровать, накрытая сверху балдахином, оставалась в тени. Именно к ней торопливо шагнул король, не замечая девушку, стоящую возле окна. Она, находясь в полутени, внимательно наблюдала за действиями короля. Для того, чтобы обнаружить, что кровать пуста, много времени не понадобилось, а потому резко, громко, с каким-то надрывом и горечью воскликнув «Янина!», король повернулся и застыл. Он заметил ее, теперь заметил. Того, что произошло дальше, не могли предвидеть ни она, ни я. Тусклый свет магического огонька, расположенного довольно далеко, и яркий ночной свет звезд сделали белое, легкое платье почти прозрачным. Распущенные на ночь волосы, открытые руки — все это делало ее невесомой, призрачной. Король упал на колени, закрывая глаза руками, и из его горла вырвалось хриплое «Я не успел! Прости меня, девочка моя! Прости, родная! Я так виноват перед тобой! Пытался я пытался успеть к тебе! Не успел! Прости!» Мы переглянулись, шокированные и недоумевающие. «Что происходит? Таилия же сказала папе, что все хорошо! Я еще думал, а Янина начала действовать!» Подбежала к королю, опустилась рядом с ним на колени, отвела его ладони от лица и тихонько заговорила. «Эштон, посмотри на меня, просто посмотри, кто ты!» Прошептал король, глядя в глаза девушки, стоявшей рядом с ним на коленях. «Почему ты так похожа на мою Янину? Ты ее душа, но руки, они теплые, ты живая. Что с моей женой? Где она? Кто ты?» «Я твоя жена, Эштон. Я...» Нашелся маг-целитель, сумевший определить причину моей болезни. Он же отцепил от меня магическую пиявку и вылечил. Я здорова, молода и полна сил. Не выпуская пальчики девушки из своих ладоней, король поднялся с колен вместе с ней и взволнованно заявил: «Ты не можешь быть моей Яниной. Никакое лечение не может вернуть молодость. Продлить годы жизни для мага — да, а молодить — нет, я маг. Не нужно пытаться меня обмануть, но как ты похожа!» Тихонько прошептал он, напоминая мне в этот момент слепого, ибо его пальцы, слегка прикасаясь, скользили по лицу королевы, то ли знакомясь вновь, то ли вспоминая. И все-таки это я. Изменения произошли не сразу. Я выздоравливала и менялась на глазах у всех обитателей этого дворца. Тело мое здорово и молодо, а душа стара и обижена. Она болит и стонет. Не дает мне забыть о том, с каким терпением и любовью вы, ваше величество, завоевывали мое сердце. Как пели мне песни в темноте длинных зимних ночей. Да, все знают, что у вас нет слуха, но мне вы пели совсем тихонечко, но все же. Я была беременна нашим первенцем и никак не могла заснуть. Не помогали ни маги, ни целители с травами. Только вы, ваши объятия и чуть слышное мурлыканье колыбельных. А потом она бьет меня воспоминаниями о том, как вы били меня своим недоверием, своими изменами и равнодушием. Я подарила вам троих детей, любила вас, прощала, благодарность за это. Вы и ваши придворные убили меня. Сначала вы завели фавориток, потом признали рожденных ими детей, затем, очень вовремя, разрядился мой амулет, защищающий меня от нежелательной беременности, и венцом всего этого было ваше обвинение в смерти ребенка и удар. Да, именно удар, тот, который вы нанесли мне собственной рукой и магией. Вы можете сказать в свое оправдание, что вас опоили, ментально принудили, шантажировали, обманули, но легче мне от этого не будет. Может быть, для всех будет лучше, если я умру? О моем выздоровлении не знает никто, кроме тех, кто находится сейчас во дворце. Ваш удар убил меня, но он же и сорвал блокировку с моих магических способностей. Может быть, старую королеву стоит похоронить и посадить на трон новую? Кого там советники прочат вам на мое место? А в это же время никому неизвестная молоденькая магичка из обедневшей высокородной семьи поступит в Академию магии и будет спокойно учиться жить без вас. Мое появление во дворце вызовет очередной виток борьбы за власть, и люди, уверенные в том, что у них все получилось, не простят мне провала их с такой любовью взлелеянных планов. Но сколько я протяну? Сколько покушений смогу пережить? Какой из них будет последним? Второе? Третье? Четвертое? Удерживая Янину за плечи, король, слушая ее, все сильнее бледнел и впадал в оцепенение. Вот это поворот! Про такое мы не говорили. Это ей что, только сейчас в голову пришло? Ты излечил меня от любви, Эштон. Возврата к прошлому нет и не будет. Не отпустишь добром — убегу, умру, но больше не буду никому подчиняться. В моей душе лишь пепел и холодный ветер. Мужчины больше никогда не будут владеть моим сердцем, и никогда их интересы не станут выше моих. Благодаря тебе родилась новая женщина, злая, циничная, коварная и очень осторожная. Еще вчера я хотела вернуться во дворец, притвориться глупенькой дурочкой и отомстить вам всем, но сегодня я увидела тебя и поняла — не хочу. Еще вчера я собиралась бороться за тебя, но поняла — ты мне не интересен. Руки короля соскользнули вниз. Глаза лихорадочно блестели, а губы спросили голосом, полным отчаяния и боли. «А дети?» «А что дети?» — спокойно продолжила излагать свой план моя сестренка. «Андрей осталось доучиться совсем немного. Он маг, наследник, уже вполне состоявшийся мужчина. Мать ему не нужна, ну или почти не нужна. За последние 5 лет мы виделись едва лишь раза 3». «Нашу старшую дочь ты выдал замуж, не посоветовавшись со мной. Да и с кем было советоваться? С той, что никак не желала умирать? Ее ни я, ни ты ближайшие 5 лет увидеть не сможем. Как сложится ее жизнь, нам не дано предсказать. Младшую я заберу с собой. Во дворце ей не выжить. Новая мамочка и ее родня избавятся от девочки сразу же, как только смогут. Она по праву наследования будет стоять впереди твоих детей, которые могут у тебя еще родиться. Многим это придется не по нутру. Поверь мне, если ты хочешь нам добра, отпусти. Тебе не вернуть меня. А вот когда мы умрем, ты решить можешь уже сейчас. Сейчас тебя проводят в приготовленную для тебя опочивальню, и до рассвета тебе придется принять непростое решение. Умрет королева на рассвете или вернется во дворец молодой и красивый на радость магам, которые очень обрадуются появлению нового экспоната в своих лабораториях. На звук магического колокольчика прибежала молоденькая горничная и, беспрестанно кланяясь, увлекла за собой ошеломленного короля. Оглушающая тишина опустилась на королевскую спальню. Я молчал, молчала и королева. Целых 30 минут мы сидели и думали каждый о своем, и вот Янина собралась силами. «Я все разрушила. Прости. Мы договаривались о другом исходе этого дела, но я увидела его и действительно поняла — не могу». По ее щекам покатились слезы, и она, всхлипывая, повторила: «Не могу туда вернуться. Я понимаю, что...» Буквально навязываюсь, да еще и не одна с ребенком, но лучше умереть сейчас, чем вздрагивать во дворце, опасаясь всего на свете. Вытянув ее за руку из того глубокого кресла, в котором она, видимо, пыталась спрятаться, я усадил ее к себе на колени, обнял покрепче, вытер слезы и заговорил с ней тихонечко, покачивая и успокаивая венценосную плаксу. «Ты меня...» «Конечно, очень сильно удивило, но зато теперь я точно понял, что ты не та юная беззаботная девушка, какой кажешься. Ты точно хочешь уйти и начать новую жизнь?» «Да. Король примет твое предложение, как ты думаешь?» «Шанс есть. Он чувствует свою вину и может пойти на поводу эмоций, но, зная его лучше всех, я бы сильно на это не надеялась. Моя молодость, моя красота, скорее всего, подтолкнут его ко второму варианту. Эштон — большой собственник. Сейчас он очень хорошо скрывает это, но в молодости за ним водился один неприятный грешок. Он как тогда, так и сейчас считает, если не мое, то ничье. Его может прельстить тайна, связанная со мной, и если я просто убегу, меня будут искать до скончания его жизни». «Тогда, может, вам стоит умереть обоим Ну, тебе не по-настоящему, а ему на самом деле? Нет, нет. Я понимаю, если он останется жить, все будет намного сложнее сделать, но нет. Если не будет выхода, я вернусь. Ладно, ложись, поспи хоть немножко. А я пока схожу в гости к твоему королю и попробую помочь ему в его нелегком выборе. Ну что, семья растет, растут проблемы. Боги, ну почему мастер так плохо вколачивал в меня умение проходить мимо людей, мимо их горя и проблем? Я сильнейший целитель, менталист, стихийник, некромантий, наверняка владею лучше многих магов и архимагов. Все мои беды и проблемы от людей, и все равно я каждый раз позволяю втянуть себя в чужие проблемы. Вот король. Можно предположить, что сейчас он ужинает, но это только если предположить. А если посмотреть, то вовсе даже и нет. Ходит кругами по своей комнате, бормочет что-то. Так, нахожу место поудобнее и начинаю работать. О чем это у нас так усиленно размышляет его величество король Эштон? Так, на разуме блок, да какой интересный, очень мощный, но неприродный, работает амулет. А амулет-то непростой. Тот, кто его создал, оставил лазейку для себя любимого. Хорошая работа, но я все-таки смогу его обойти. Тихонечко, очень медленно, не торопясь. Он не должен почувствовать вторжение в свой мозг. Да и следов моего вмешательства быть не должно. Так, вот это уже нехорошо. Отпускать свою девочку король не собирается. Да, он чувствует себя виноватым, но считает, что богатые подарки, лесть и ласка заставят Янину позабыть все плохое, пусть не сразу, но у него получилось влюбить ее в себя один раз, получится и второй. Его Величество Эштон уселся за стол, приступил к ужину, а я, вслушиваясь в его размышления, понял, что магию королеве попытаются все-таки заблокировать, воспоминания сделать тусклыми и мимолетными. Король уверен, что все получится. А вот теперь его очень заинтересовал маг, вылечивший его королеву и получивший слишком сильный рычаг давления на нее. Окончательное решение мужа моей теперь уже сестры звучало так. Завтра с утра объявить сбор и уже следующим утром двинуться в обратный путь и не забыть прихватить с собой мага-затейника, а то, вишь, какой умелец выискался. Работая с подсознанием короля, я старался внушить ему мысль о том, что все дела подождут до утра, потому как именно сейчас он очень хочет спать. У меня получилось, но задумавшись о том, что же делать дальше, я малость перестарался, заснули все, даже кони на конюшне. Кто где стоял, тот там и заснул. Хорошо, хоть в замке, стоящем очень далеко от города, придерживаются деревенского уклада жизни, и основная масса народа уже была в койках. Пожара нам только и не хватает. Кухня без присмотра, у горничных в спальнях свечи. Ну как же? Конечно, пожар. Беда-то какая. А, и самое главное, как вовремя. И ту будет королеву. Будем людей сортировать. Кого, куда. Разбудил. Ходили по замку и сортировали целых 2 часа. Тех, кого Янина планировала взять с собой, будили, спрашивали о желании сменить место жительства вместе с королевой и отправляли собирать самое необходимое. В общей сложности набралось 30 человек. Моему удовольствию выбрала Янина только тех, кто служил ей семьями. Исключение составила только няня Таилии и командир стражников виконт Врамин Ардан. «Боги, я благодарен вам за умение и целеустремленность моего мастера, за гениальность Лиенали. Только благодаря им у меня получится то, что я задумал, ибо индивидуальный портал, подаренный мне мастером, был доработан его родственницей. И сейчас, для того, чтобы перенестись из одного места в другое, мне совсем не нужен портальный камень. А еще теперь я могу открыть его для перехода и других людей тоже». Пока все собирались, я сходил на свой остров. Стоило мне только ступить на поляну, расположенную перед моим замком, я сразу почувствовал, как обрадовалось мне сердце замка. В окнах величественного здания замелькали разноцветные огоньки, открылись двери, из них навстречу мне вышли мои слуги. Опа! А про них-то я и не подумал. Вряд ли скелеты в роли слуг порадуют мою сестренку, но им придется привыкать друг к другу, знакомиться, уживаться. А мне придется делать новые амулеты, помогающие им в этом, ибо общаться ментально, как я, они не смогут. Так, первым делом — отослать их на кухню и занять работой. Вторым — запечатать наглухо левое крыло замка. Мои комнаты, лаборатории, сокровищница, подвал и подземные гроты должны остаться неприкосновенными. Остальное потом. Надеюсь, все вынужденные переселенцы готовы к путешествию. Они ожидали меня во дворе малого королевского замка, сбившись в плотную группу. У всех, даже у маленькой принцессы, за плечами были туго набитые вещевые мешки, а в руках тяжелые переметные сумы. Люди были настроены решительно. Видимо, в мое отсутствие успели обсудить причины столь поспешного ухода. Вопросов никто не задавал. Впереди всех, прижимая к себе дочь, стояла Янина. «Мы готовы идти. Отказавшихся нет», — проговорила она, как только я подошел поближе. Окинув взглядом стоящую передо мной группу людей, я решил дать им кое-какие пояснения и после этого проверить их решимость еще раз. «Уйдя сейчас, вместе с вашей королевой, вы исчезнете не только для всех ваших друзей и знакомых, но и для всего остального мира очень надолго, если не навсегда». «Уйти оттуда, куда вы попадете, без моей помощи невозможно. Ее величество королева с этого момента станет моей сестрой, ее сиятельством графиней Яниной Гвелком. Те, кто не готов к таким изменениям в своей судьбе, отойдите в сторону. Я обещаю, что, решив остаться, вы не пострадаете. Забудете все, что произошло сегодня, но не пострадаете». Никто не сделал попытки уйти, и я продолжил. «Сейчас я открою портал. Вы очень быстро, один за одним, будете через него проходить. Очутившись на той стороне, сразу отходите в сторону. Следующий за вами не должен споткнуться, наткнувшись на вас. Я пройду последним и уже на той стороне продолжу свои объяснения». Портал размером с небольшую дверь открылся прямо передо мной. Шагнув в сторону, я жестом предложил людям начать движение. Первыми в темное марево портальной двери шагнули воины, в конце пошли Янина и Таилия. Я был последним. На той стороне меня встретила все такая же сплоченная группа людей. На их лицах я не видел испуга, только ошеломление, удивление и восторг. Молчание нарушило Таилия, выразив заодно все то, что чувствовали все прибывшие. «Тепло! Лето! Она бросила свою поклажу и в восторге закружилась под яркими звездами, освещавшими поляну перед замком. Ее поведение помогло людям встряхнуться и начать переговариваться, делиться впечатлениями. Окна дворца были освещены мягким, чуть приглушенным светом. Он манил уставших и переволновавшихся людей, обещая приют и покой, и все-таки дать дополнительное объяснение я был просто обязан. Выйдя вперед, я дождался, пока все присутствующие обратят на меня внимание, и заговорил. «Я маг, сильный маг, а потому мой дом полон охранных заклинаний и необычных слуг. Мои владения находятся на острове. Никто чужой попасть сюда не может, но на острове есть хищники, поэтому отходить далеко от замка можно только в сопровождении воинов. Истреблять хищников можно только в случаях прямого нападения на кого-либо. Левое крыло замка — моя территория, туда нет хода никому. Рискнувшему прогуляться в эту сторону придется очень долго восстанавливаться. И самое главное, мои приказы и распоряжения выполняются беспрекословно, без рассуждений и раздумий. Человек, нарушивший хоть одно из моих распоряжений, будет наказан. Память сотру, с острова удалю. Управляющего замком я назначу через пару-тройку дней. Все необходимое вы будете получать у него. Через него же можно будет заказать нужные вещи и продукты. Вы будете получать обычное ваше жалование. И последнее. Помимо всего прочего, я некромант. Но никакая нежить по острову не шляется и в лабораториях не растет. Порядок в замке раньше поддерживали 3 скелета. Сейчас они на кухне готовят для вас плотный завтрак. Там они и останутся. Кухня — их территория. Поверьте мне, они совершенно безобидны. С Сущностью их являются души давно умерших людей, а потому нападать на кого бы то ни было они не будут, но бежать их не советую. Как все мы, они тоже могут обидеться. Разговаривать они не умеют, но великолепно понимают все сказанное. Я думаю, вы быстро освоитесь. Самым необходимым вы обеспечены, остальное решим позже. А пока добро пожаловать в ваш новый дом. Устраивайтесь согласно вашему статусу и пожеланиям. Проводив Янину и Таилию до двух смежных хозяйских комнат, я оставил их хозяйничать и удалился. Ночь подходила к концу, у меня было еще очень много дел.